Глава 22. Пасьют. Зона. Локация. Болото. День 4. «Все же хвост привели!» — пробурчал болотник, прячась за перевернутым топчаном. «Ах, чуяло мое сердце неладное!» «Трэш, ползи за печку, я в сене за стволами!» — крикнул корсар, пригибаясь до пола и передвигаясь в сторону двери. «У меня пистолет с собой. Фиг, я прятаться буду». Сталкер все же метнулся за угол печи, до которой долетели две пули, выбив куски кирпича и глины. Окно, поврежденное очередями извне, вот-вот обещало исчезнуть совсем. Разбитые пулями ставни свисали и рушились. Щепки от них и осколки стекла уже создали на полу целую кучку. Если залетит граната, тогда каюк. Это поняли все. «Куда ты?» — бросил знахарь, заметив, что корсар собирается снять засов и открыть дверь. «Нехрист, и там может быть!» «Разберемся», — только и шепнул сталкер, держа в руке нож и готовясь распахнуть дверь. Шрам сменил магазин и позицию. Он уже бронился немысленно, а вслух, и на это имелись причины. Во-первых, в момент перезарядки винтовки его укусила болотная гадюка, успевшая доплыть до человека, бредущего по гате. И теперь нога немела со скоростью света, а самого наемника порядком тошнило. Во-вторых, в конце тропы он встрял ногой в капкан, который, судя по ощущениям, перебил на левой ноге два пальца и часть стопы. Ботинок тотчас наполнился кровью, а нога и мозг болью. Наемник с трудом сдержался, чтобы не заорать, и еле-еле разомкнул челюсти капкана. Теперь он ковылял, стараясь приступать на пятку, вколол себе промедол и засыпал в рот горсть быстродействующих анаболиков. В-третьих, в тылу у него объявилось какое-то чудовище, которое в темноте разглядеть шрам не успел, но, увернувшись от напавшего мутанта, пнул его и отправил внутрь сарая, тут же закрыв створку ворот и опустив засов. Зверь оказался запертым, отчаянно скулил и причитал почти человеческим голосом, скоблил когтями под доском и пытался вырваться. После короткой очереди поворотом он затих, но все же оставлять за спиной потенциального противника наемник не желал. Похоже, это друг болотника, и злом по кличке Бурелом. Слухи ходили, что знахарь держит его у себя, чему мало кто верил. Некоторое время назад Шрам, превозмогая боль в ноге, рвотные позывы и злость, бегло осмотрел хозяйство болотника и, обойдя весь двор, случайно нашел канистру с остатками керосина. Сразу его посетила скользкая коварная мысль. Он, крадучись, облил из канистры сначала крыльцо и часть хозпостройки к дому, где мог оказаться черный выход, затем подобрался к окошку. Гранат у него не имелось, и он еще раз пожалел, что утопил последнюю в болоте. Но зато теперь он мог спалить всю троицу ненавистных ему аборигенов зоны вместе с этим вертепом на проклятых болотах. Наемник выплеснул содержимое канистр на стену дома и открытые внешние ставни окна, но, видимо, выдал себя шорохами или запахом керосина. Прислушался, уловив обрывки разговора болотника с Трэшем и настороженность знахаря, и, отступив на шаг, скинул винтовку. Дверь в сенях скрипнула, доказывая, что противник там. Корсар отпрянул от двери, в которую тотчас впились пули. «Осторожно! Вижу!» «У меня глок!» «Да знаю, говорил уже, давай ты, только аккуратно!» «Сколько их там?» «Хрен его знает, двое, похоже!» «Трэш, к окну давай!» «Как я отвлеку, в сенях, ныряй наружу и с кувырка огонь на поражение, черт, снаряга вся там!» «Понял, готов!» «Болотник, есть запасной выход?» «Нет, но можно!» Договорить знахарь не успел, стены дома вспыхнули огнем, сразу внутрь избы потянуло дымом. «Вот черти, спалить решили нас!» Болотник сплюнул и пополз к кухне, видимо, за водой. Дверь снова задрожала от пуль. Трэш два раза выстрелил в сторону окна, давая понять, что осажденные тоже при оружии, и их стоит бояться. По оконному проему стеганула очередь, добивая створки. Сталкер снова нажал спусковой. Теперь дым повалил сильнее, а языки огня стали уже видны защитникам дома. Появился болотник с ведром, плеснул на окно воду и снова удалился на кухню. Трэш догадался схватить чугунный пестик из ступы, стоявший на полке, подскочил к окну сбоку и обернулся к корсару. «Давай!» Тот сунул нож в набедренный чехол, взял в руки ухват от чугунка, снял засов и, набрав в легкие воздуха, силой ударил ногой по двери. Мгновенно ворвавшимся в избу и окутавшим его облаки дыма, корсар тут же исчез. Трэш с криком «Граната!» выкинул пестик наружу, крепко сжал рукоять пистолета и, кивнув вновь появившемуся с ведром болотнику, ловко прыгнул в окно прямо в растущее за ним пламя. Знахарь снова выплеснул воду на огонь, бросил ведро, схватил чайник и с ним побежал в задымленные сени. Там раздался его кашель, послышались бряцанье железа, тихие маты, скрип половиц. Во дворе никого не оказалось, а в запертом сарае томился раненый бурелом. Его выпустили, и он чуть не накинулся на Трэша, будучи незнаком с ним. Знахарь вовремя остановил прирученного мутанта, строго наказав ему, что сталкер свой и нужно ему помочь, а бояться нечего. «Знаком я с такими уро...» — бросил Трэш, но спохватился. «С такими мутантами. Руки-крюки, блин!» Бурелом выглядел типичным изломом, только вот простые деревенские одеяния его, выданные хозяином, вызывали улыбки. Высокий рост и худобу, граничащую с анорексией, скрывали три старых поношенных свитера и фуфайка, брюки-клёш, солдатский парадный ремень и шапка-ушанка. Обычно собранная втрое и спрятанная рука-клешня теперь оголилась и выглядела жутко. Излом, видимо, приготовился к драке, пока бесновался внутри сарая. На его ноге видна была кровь, но болотнику он не позволил дать перевязать себя, находясь в данный момент в крайней степени раздражения. Да знахарю и некогда было отвлекаться на врачебную помощь мутанту, потому что он активно занимался тушением дома. Корсар выскочил из задымленных сеней и обеими связками снаряжения, своего и Трэша, прокашлялся, прослезился, утер рукавом потное чумазое лицо. «Болотник, куда они пошли? Я в погоню!» — крикнул Данила, напяливая на ноги свою обувку взамен угов. «Не знаю, некогда!» Владельца локации сейчас нельзя было трогать. Оно и понятно. Годами строить свое хозяйство и тут, нате, потерять все в один миг от огня. «У меня ПНВ есть, сам глянешь», — сообщил корсар, развязывая седр. «Я помогу болотнику, ты сам пока ориентируйся». «Только не лезь на рожон, дров не наломай сгоряча. Слышишь, Данила?» «Ого», — кивнул сталкер, уже собираясь бежать, но услышал призыв болотника. «Кстати, твои снаряга и набор артов у шрама. Их не оказалось ни возле пещеры, ни внутри нее. У Злата был только твой амулет. Так что не торопись кончить этого наемника, ведь у него же искра, четвертый ключ армады». «Откуда ты все знаешь?» Трэш замер и вгляделся в очертания знахаря, набиравшего из колодца воду. «А теперь дуй отсюда, во страж!» Будто бы и не замечая вопроса, бросил болотник, и прежде чем кинуться снова к очагу пожара, на секунду затормозил, тоже всматриваясь в лицо сталкера. «Бурелом уже бросился в погоню. Смотри, его не подстрели. Он выведет тебя отсюда мимо ловушки и пиявок. Следуй за ним. Слушай свое сердце и интуицию, которые тебя еще никогда не подводили. Удачи, Трэш!» Болотник перекрестил сталкера и тотчас окунулся в работу. Корсар, специально плюхнувшийся в болото рядом с островком, чтобы мокрым потом заскочить в горящие сени, выбрался на берег, поскользнулся, распластался ничком на влажной траве, тихо ругнулся. Пробегавший мимо него Трэш подал руку, вытянул сталкера на деревянные мостки, напряженно усмехнулся. «Аккуратнее, пенсия!» «Чеши, пионер!» — произнес корсар. «Закончу с пожаром, дерну вслед за тобой! Не натвори там без меня дел! Спасибо, дружище. Все. Трэш бросил мимолетный взгляд на огонь, полыхающий в постройках, на взволнованную чумазую физиономию корсара и, повернувшись, исчез в темноте. «Кто?» Заорал, что есть мочи мамонт, показавшийся в чердачном створе. Его дикий вопль разлетелся не только по базе, но и по всей округе вокруг локации. Из углов помещения во все стороны брызнули мыши, самые безвредные обитатели зоны, которых еще не коснулась радиация, в отличие от их уродливых собратьев-крысаков. Крэг зло сплюнул, сразу поняв, в чем дело. Егорыч, завхоз и Сентуков втянул голову в плечи, сгорбился и поспешил удалиться. Уж кто-кто, а он знал привычки своего хозяина, его агрессивный настрой и бурную реакцию. «Суки! Кто ее освободил? Кто? Убью! Порву! Своими руками!» Ночбаза буквально слетел с чердака, чуть не пересчитав головой ступеньки хлипкой приставной лестницы. Оказавшись внизу, стал носиться по площадке котельной, пинать бочки и фляги, попадавшиеся на пути. «Сивый!» — закричал он, выскочив мимо наемника во двор базы. Помощник появился как из-под земли. «Я здесь, босс!» «Кто, сука, помог ей бежать?» «Заложницы нет?» — сделал вопросительное лицо Сивый. «Ты чё, дебил?» И гнев мамонта ощущался за версту, он выхватил пистолет и, махая им, пару раз пальнул в воздух. «Кто охранял ее сегодня?» «Дык, у нее не было охраны», — смутился помощник, разведя руками. «Ваш же приказ был о никаких часовых, чтобы не привлекать внимания». «Идиоты! Гондоны! Вы у меня говно жрать будете! Всех аскаридом скормлю! Сволочи!» «Что делать ты, шеф? Говори!» «Искать девку! Всем искать ее! Всей кодлой поганой дармояды!» «Общий сбор? Ты че, Сивый, нюх потерял? Башку сейчас свою потеряешь, козел!» «Сивый!» — подошел наемник, кивнув помощнику ночбазы. «Собирай людей и сначала определи, кто из своих потерялся, тот и увел пленницу. А потом прочешите округу. Это нужно сделать прямо сейчас». «Понял?» «Бегом!» — прикрикнул мамонт, брызжа слюной. И когда Сивый умчался выполнять приказ, более спокойно взглянул на наемника. «Крэг, помоги, а? В долгу не останусь. Ты, видать, соображаешь лучше моего референта. Возьми на себя поиск сбежавших, иначе я тут половину холопов перестреляю нахрен». «Сделаем». «Когда ее видел в последний раз, в обед хавку носил ей. Заперта она была надежно. Сама бы не выскочила никак». «Значит, кто-то помог ей». «Да ты что? Естественно, кто-то помог. Кто это, сволочь?» «Разберемся. Надо же, именно в тот момент сгинуло, как мы все порешали». «Совпадение?» — слух недоумевал Крэг, потирая бороду. «Хрен-то там совпадение!» Мамон все еще бесился. Она уже немного сбавил обороты, даже пистолет стал перезаряжать. «Это происки Трэша. Его люди». «Да какие в жопу здесь у Трэша люди? Ты же сам говорил, что он полмесяца чалился в твоих застенках, общаясь только с Сивом и сыном твоим. Откуда же?» «Сынок, Ростик, твою мать!» Мамонт прямо воспрял духом, выгнулся, заорал. «Сивый! Тьфу! Егорыч! Твою мать! Егорыч!» Сутулый бородатый мужик лет 60, несмотря на инвалидность, примчался, как резвый пацан. «Я, ваше благородие!» Крэг усмехнулся, кулаком закрыв рот, но это не ускользнуло от грозного взора ночбазы, укоризненно помотавшего головой. «Егорыч, гребаный кибастуз, где Ростик?» «Дык, хозяин, я давно его не видел. Как в конюшню ушел к Буцефалу, так и...» «Конь!» «Точно! Егорыч, твою мать, чеши, глянь, мой конь на месте!» «Слушаюсь, ваше благородие!» Старик побежал выполнять приказание. «Я уже все понял», — прошептал наемник и сплюнул. «Нету там коня. На нем и ускакали. «А, если это Ростик!» — замычал мамонт, потрясая пистолетом, но тут же опомнился, убрал оружие в кобуру и гневно сверкнул глазами. «Неужели это он помог сбежать девке?» «Ну а что, вместе уже побывали в Зиндане Козыря за пустырем, познакомились?» Мамонт с ненавистью посмотрел на наемника, закусил губу, кулаки сжались. Он, как отец и хозяин локации, сейчас пребывал в двояком состоянии и гневался на отрока, предавшего отца, и горячо любил свое чадо. Что бы он сделал, поймав беглого сына, мамонт не представлял себе, но злость все же одолела его разум. Он заорал, созывая народ, и когда полсотни душ и сентуков собрались, послал всех вдогонку за юными беглецами. Ростик действительно помог Ксюхе Бугаенко выбраться из плена, тихо провел ее за дворками конюшни, где у него уже было припасено скудное снаряжение, которое он смог достать втихаря. Рюкзак со скудным провиантом, запасной одеждой, парой аптечек и КПК. Пистолет Макарова, который он нашел еще месяц назад и сам втайне вычистил, наборовал у завхоза патронов и вместе с ножом и топором еще вчера спрятал в углу хлева. Мысль о помощи девочке пришла ему после сообщения Трэшу. Хотя он и слыл трудным ребенком, но все же ощущал ласку и привязанность отца к себе. Осознавал степень ответственности перед ним, ответного долга. Как подросток, не лишенный максимализма и авантюризма, он готов был пойти на смелый шаг, совершить храбрый поступок. Ну, а как будущий мужчина, воин, он был просто обязан спасти нечаянную жертву подлого и нечистого на руку отца, помочь милой девочке, так понравившейся ему, еще в плену у бандитов. Ростик решился на безумный шаг, не думая о последствиях и понимая, что обратной дороги в богатый сладкий уголок уже не будет, и что некогда любящий, но жесткий и циничный отец не простит непутевого сына-предателя. Он послушал свое сердце и сделал этот шаг. Расположение минных полей мальчик знал от деда Егорыча, а часовому в пиво посыпал сонного порошка. Буцефала и Ксюшу он вывел за дами двора через заранее сделанную в ограждение брешь. Когда дождался, чтобы охранник на вышке заснул без задних ног, с пустой бутылкой в руке, мальчик волновался и испытывал страх, но все же тихо вел под усы коня, при этом девочка держалась позади. Они удачно выбрались, уселись на коня и легкой трустой направились вдоль каменной гряды на запад. Буцефал вывез седоков из лесной чащи и остановился возле лужи. Сочная травка и отстоявшаяся после дождя вода привлекли животное, да подросткам и самим хотелось перевести дух и успокоить нервы. Они успешно покинули ессентуки и пробрались жутким лесом на открытую местность, насыщенную лишь валунами и мелкими кустарниками. Преследование вроде бы не наблюдалось, поэтому можно было развести костер и перекусить. Тем более заложница изрядно наголодалась в плену, отказываясь есть из рук мамонта. Ростик достаточно сноровисто запалил хворост, соорудил шпажки с колбасой, скрыл сухпаёк, сворованный из комнаты отца. Ксюха все это время восседала на пне, наблюдая за действиями ее спасителя. Они почти не говорили, все еще стесняясь друг друга, но постепенно смущение отходило на задний план, и уже звучали шутки и тихий смех. И все было ладненько и мило, но тут появился пещерный карлик. Пасьют не иначе. Прям как в юные годы. Гонка преследования, блин, с задержкой, старта и отрывом. Трэш почти бежал, если можно так выразиться. Со стороны разным там квакушкам и пиявкам, возможно, и казалось, что человек скачет по дорожке, упорно преследуя противника. Но на самом деле сталкер оказался не так шустр, как ему хотелось бы. Он постоянно спотыкался, падал, ударяясь коленями и локтями о полугнилой настил гати иногда промазывал мимо опоры и проваливался в топь. Скорости на самом деле никакой не было. Очень мешали темные ночи и разбитая гать, а еще враг. Фонарик не включить, иначе привлечешь внимание противника, путь извилистый не срежешь. В этих гиблых болотах другой тропы не существовало. Плюс беглец явно прыткий, сильный и опытный противник, который не прогуливался по этой местности, а успешно оторвался с достаточной форой во времени и максимально быстро двигался, спеша покинуть злосчастные трясины. Шрам уже смекнул, что за ним гонятся. Он это услышал, когда на мгновение остановился, чтобы перевести дух и оценить положение. Неподалеку послышался всплеск, сопровождаемый короткой руганью. Но сейчас и здесь очевидным для наемника стало то, что преследователь его один, что он примерно в зоне досягаемости пули, и еще, что этот неприятель-погонщик самый что ни на есть страшный враг в жизни Шрама. Трэш. Это прибавляло наемнику сил и энергии, хотя дыхание уже начало давать сбой. Он тоже падал, чертыхался, снова скользил и валился, но тотчас вскакивал и устремлялся дальше. Боязно было обоим неприятелям. Трэшу казалось, что противник вдруг остановился и уже целится в него, поджидая на ровном открытом месте, где никуда не спрячешься. Шрам постоянно ощущал дыхание своего преследователя, понимая, что сталкер с вала может в любой момент влепить пулю в спину беглеца, что он шустрый меток, что им движет чувство мести, ненависти и юношеский азарт. Как клещ вцепился он в шкуру матерого наемника, как полтергейст появился в зоне внезапно и эффектно. На запад, в сторону каменной гряды, гать имела большую протяженность, в отличие от других троп, и таила в себе множество западлян и препонов, в которые первым начал попадать, как и следовало ожидать, Шрам. Сначала он наступил на доску, которая спружинила, будто аномалия трамплин, и скинула жертву в болото. Наемника подбросила вверх на 2 метра, затем в сторону метров на 5, где он угодил в топь. Чувство страха придало дополнительные силы, и он, не успевая увязнуть в грязной вязкой няше, достаточно быстро выбрался обратно на сушу. Сплевывая ряску, сбрасывая себя тяжелую тину, не обращая внимания на полчища мошки, оккупировавшей добычу, Шрам снова пустился в бегство. Отсутствие слеги и темнота не благоприятствовали ему, но все же наемник упрямо шел и шел вперед. Хорошо, что мутанта не досаждали. Теперь Шрам двигался первым, и несмышленые твари не успевали распознать в нем потенциальную жертву. Сейчас они обращали свое голодное внимание на второго участника болотного пасьюта, и все устремлялись к нему. А вот заработал вал, глухими хлопками выдавая борьбу с местными гадами. Наемник усмехнулся и ускорил шаг, снова угодив в ловушку болотника. 3 поперечных подпиленных жердины сломались под весом человека, и он с головой ушел под воду, больно ударившись затылком о край настила. Вынырнул, захлебнулся, с трудом отфыркался и, боясь укуса подводной твари, мигом выскочил наружу. Грязно выругавшись, Шрам сделал шаг и поскользнулся, ноги разъехались, больно стрельнуло в паху, штаны порвались. Чуть не сделав шпагат, он с ужасом почуял, что враг совсем рядом, буквально в 10 метров от него. «Так быстро?» — удивился наемник, разворачиваясь в положение полулежа и поводя винтовкой по сторонам. Палец непроизвольно нажал на спусковой крючок, во тьму ударила очередь. Недалеко действительно раздался стон, подтверждающий опасения Шрама. Он снова повторил прием с нашпигованием тьмы пулями. А магазин опустел, а наемник рванул по гати дальше, недоумевая, как сталкер мог так скоро догнать его. Он пока не догадывался, что между ним и Трэшем находилось еще одно существо, жаждавшее смерти наемника. И злом по кличке Бурелом, отправленный болотником в погоню за неизвестным противником, стремительно нагонял добычу, и эта неожиданная очередь из штурмовой винтовки порядком насолила ему, тяжело ранив. Излом издал жуткий нечеловеческий вопль, эхом раскатившийся по большим лужам. Шрам дернулся, пальцами угодив в промежуток между лагами. Вывихнул большой на левой руке, с трудом унял звездочки в глазах, с болью в кисти и раненой стопе побежал дальше. Ужас сковывал его конечности. Ледяным обручем охватил мозг. Трэш это или не трэш, ему уже было все равно. Лишь бы скорее выбраться из поганых болот и уже на суше, на возвышенности, оклематься и оценить обстановку. Сталкер на минуту замер, истуканом встав на месте. Сжался в комок от жуткого вопля. Очень хотелось включить фонарик, но глухие выстрелы впереди четко дали понять, что делать этого не стоит. Во имя жизни. А еще он вспомнил, что сказал болотник о буреломе. Излом. Встретиться с таким уродом в трясинах сталкеру совсем не хотелось. И неважно, друг он ему, со слов знахаря или недруг, но любоваться видом страшного сильного мутанта в полной темноте казалось занятием идиотским. Впереди снова послышался стон недалеко метрах в двухстах. Не будь там излома, который сейчас выступал на стороне сталкера. Трэш с удовольствием бы прострочил эту гнусную тьму из автомата. Но довольствоваться пришлось только кровожадными мутантами, вновь приставшими к нему со стороны трясин. Очередное чудище, похожее на аллигатора, сталкер расстрелял из вала всего в метре от себя. Даже подпрыгнул, испугавшись появления в болотной жиже живого, чавкающего бревна. Болотник расстроится. Но давать кушать себя этим тварям я не могу. Трэш пружиной взмыл в воздух, перескочив очередного ползучего гада, попытавшегося залезть на гать прямо перед человеком. Бледный месяц, вынырнувший на короткое время из сизых облаков, голубоватым светом озарил местный ландшафт. Еле различимо виднелись мутанты, редкие пучки, рогоза, гать и неясные очертания излома. Представители фауны резко притихли, а ветерок по-прежнему продолжал шуметь болотным сухостоем. Стон раненого бурелома стал более явным, видимо, мутант приотстал и начинал сдавать. Вскоре трэш нагнал его. Излом скорчился на гате, загораживая проход, почти не шевелился и тихонько подвывал, словно брошенный матерью волчонок. «Бурелом, это я, трэш!» сообщил сталкер на подходе к уродцу. «Я свой, не бойся!» Болотник сказал, что мы заодно с тобой. «У-у-у-у-у!» промычал излом, зажимая живот. «Там...» Сталкер проследил за рукой клюкой, указывающей в западном направлении. Кивнул. «Слушай, а может тебе вколоть промедола или дать стероидов каких?» Предложил трэш, будто с человеком общался. «У-у-у-у!» «Точно? Смотри, не дернись и не обижайся». Сталкер быстро достал аптечку старого образца, а едва вынул пенал с промедолом и, немного примирившись и все еще боясь реакции мутанта, вколол ему в конечность шприц-тюбик. Бурелом только немного дернулся. Клешня на его рабочей руке мгновенно раскрылась и тут же снова сомкнулась. «Вот так, боец, терпи. Спасибо за помощь, а дальше я сам. Ты это, давай ползи до хозяина, он поможет. Слышишь?» Излом помотал потлатой головой, дав понять, что не согласен. В тусклом свете месяца, сочившаяся из раны в его животе кровь, казалась нефтяной смазкой или маслом. Жирная, блестящая, густая. «Все, я убежал», — бросил сталкер, и, переступив излома, подтянувшего конечности под себя, двинулся дальше. Он бросил прощальный взгляд на восток, боясь увидеть в ночи зарево пожара. Но вдалеке только тускло мерцал малюсенький огонек, извещавший о том, что болотнику и корсару все-таки удалось потушить пламя. Трэш облегченно вздохнул. Излом издал какой-то клич, похожий на тот, с которым индейцы-апачи в старых фильмах устремлялись в бой с ковбоями. Трэш не знал, что этот звук, изданный мутантом, отпугивал всякую нечисть болот, прекрасно знавшую бурелома. Твари притихли, передумав связываться со странной добычей, за которую заступился излом. «Ну все, сволочь, держись. Теперь между нами никого. Ты мой». Сталкер прислушался, по звуку шлепания определил примерное местонахождение неприятеля и навскидку послал туда три короткие очереди. Выждал пару секунд и добил магазин, стреляя в сумерки наугад. Затем перезарядился и побежал вперед. Месяц спрятался за черную тучку, погрузив болото и всю зону в полную темноту. Ночь снова вступила в свои права. Пасьют бывшего биатлониста Топоркова Данила закончился в холмах каменной гряды. Здесь остановился Шрам, с трудом выбравшийся на сухую землю и решивший держать оборону. Теперь уже до конца. Желательно до конца настырного преследователя. Больше не бежать, не прятаться, потому что уже не было силы, ран становилось все больше. Пулевое ранение голени вдобавок к измочаленной в капкане стопе дало понять, что бег окончен. Яд гадюки тоже оказывал свое разрушительное воздействие на организм. С новой силой заболело плечо, из раны в щеке во рту появился привкус крови. Наемник стонал, используя средства оказания первой медицинской помощи. Бинтовал рану поверх грязной мокрой штанины, ругался отборным матом и часто выглядывал из-за валуна. Он не мог, не должен был пропустить сталкера мимо открытого, хорошо простреливаемого места. Возможно, это был его последний шанс победить сильного врага, не позволяя подпустить его вплотную. Трэш без сил свалился на пятачок влажной почвы возле густых зарослей камыша и пытался выровнять дыхание, стряхивая себе тину и пучки болотной травы. Во фляге оказалось мало воды, но сталкер сделал всего два глотка. Всегда драгоценную в зоне воду нужно беречь, как и патроны. Он проверил оружие и перевалился на другой бок, выпростал из-под себя гранату и еще раз окинул внимательным взглядом местность, тонувшую во тьме. Где-то в этих холмах должен был засесть противник. Эта интуиция сталкера подсказывала ясно. Он сделал бы точно так же, будучи раненым, смертельно уставшим в ночи. Нет, лезть в дебри ржавого леса, не отдохнув, не перевязав себя, с врагом на пятках было делом заведомо пагубным, неосмотрительным. Неприятель явно устроил засаду или лёжку и следит за тропой. Здесь только два открытых участка, прямо и вот там, правее. Значит, один из них, скорее всего, впереди. Сразу с гати враг бдит наверняка. Следовательно, идти сейчас по нему стало опасно. Очень опасно. Трэш осмотрелся, почесал щетину и принял решение.